Здравствуйте, меня зовут Андрей Кулинич, и мы начинаем рассматривать тему ценообразования. Что такое цена? В ценностном подходе цена – это общая сумма выгод от товара, либо услуги, которые вы предлагаете. Под выгодами понимается как материальные, так и нематериальные выгоды, деленные на общую сумму затрат покупателя, как денежных, так и неденежных. Под затратами часто понимают в том числе затраты на изменение готовых изделий в соответствии с характеристиками продукции нового поставщика, изменение привычного образа потребления либо использования товара, расходы, связанные с обучением персонала и так далее, так далее, так далее. Цена. Единственный элемент маркетинг-микса, который производит прибыль, в то время как остальные определяют затраты компании. Цена также является самым гибким элементом, и в отличие от характеристик товара и маркетинговых каналов, ее можно быстро изменить. Ценовая конкуренция является одной из основных проблем большинства компаний. Роль цены в маркетинг-миксе преувеличить достаточно сложно. Мы уже говорили о том, что цена – это единственное, что формирует прибыль компании, все остальное – это затраты. Цена трансформирует ценность, создаваемую для потребителя, в доходы компании. Цена – один из самых гибких элементов, то есть ее проще всего изменить, таким образом изменив позицию компании на рынке. Цена сообщает рынку ценность вашего бренда либо товара. Восприятие цены и качества очень тесно связаны между собой, и мы об этом будем говорить чуть позже. Цена – один из важнейших критериев выбора потребителя. Цена определяет вашу долю рынка и темпы роста продаж. Цена – это не только то, что нарисовано на ценнике либо в прайс-листе. Цена – это кредитные условия, скидки, с которыми вы предоставляете товар, гибкость ценообразования в зависимости от объемов либо других условий приобретения товара. Это географические параметры, то есть как цена зависит от того или иного региона продажи товара. Это начальная цена и возможные шаги по ее снижению. Это время оплаты и многое-многое другое. Все эти параметры формируют понимание понятия цены. Если мы говорим о ценообразовании, то важно понять в первую очередь цели компании, на что мы ориентируемся, что наиболее актуально в настоящее время для компании. Если мы ориентируемся на прибыль, то, как правило, это устанавливается целевой доход, и исходя из него мы уже формируем цену на наш товар либо услугу. Если мы ориентируемся на сбыт, то, соответственно, нашими целями является рост доли рынка и рост объемов продаж. Соответственно, это уже другой подход к ценообразованию. Еще одной целью может быть ориентация на сохранение статус-кво, то есть вашей позиции на рынке. Соответственно, мы ориентируемся на встречную конкуренцию и неценовую конкуренцию с нашими партнерами, если можно так выразиться, по рынку. На ценообразование в компании влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внутренним факторам стоит отнести цели и стратегию компании, маркетинговые цели компании, уровень издержек, связанный с производством продукции либо оказанием услуги, а также способы управления компанией, потому что они также существенно влияют на стоимость продукта в плане издержек. К внешним факторам необходимо отнести тип конкуренции, который существует на рынке, цены и предложения конкурентов, а также их активность, характеристики спроса, в частности, эластичность по цене, кто участвует в продвижении либо в движении товара от производителя до конечного потребителя, а именно участников сбытового канала, а также факторы среды, это в частности платежеспособность населения. Стратегии ценообразования могут различаться в двух осях. Обратите внимание на слайд. В частности, мы рассматриваем стратегию ценообразования в осях цена и качество продукта. Естественно, что наиболее оптимальным является стратегия. Это высокое качество, высокая цена, а именно стратегия премиальной цены. Среднее качество, средняя цена – это стратегия средней цены. Либо низкое качество, низкая цена – это стратегия экономии. Тем не менее, могут быть и другие вариации. Например, средняя цена – высокое качество. Соответственно, это стратегия высокой цены. То есть мы стараемся быть похожими, либо обосновать наши предложения на рынке для потребителя. Это может быть низкое качество, высокая цена. Такая стратегия называется стратегия грабительской цены. Ценообразование зависит и от позиционирования вашей компании. Об этом мы коснемся еще чуть позже. Например, опять же, матрица позиционирования в двух осях. Это запрашиваемая за продукт цена и воспринимаемая потребителем ценность. Наиболее оптимальным является расположение товара на диагонали, когда запрашиваемая цена соответствует воспринимаемой ценности продукта либо услуги, которую вы предлагаете потребителю. Если мы находимся, обратите внимание на слайд, выше диагонали, то эта зона называется упущенные возможности. То есть вы запрашиваете слишком высокую цену, и ваши продажи будут не столь велики, как могли бы быть. С другой стороны, если мы за меньшую цену предлагаем большую воспринимаемую ценность, то это недополученная прибыль компании, а соответственно компания не имеет возможности развивать свое предложение и дальше, то есть развиваться. Например, чтобы проиллюстрировать. Допустим, рассмотрим стиральные порошки, как продукт наиболее знакомый всем. Высокая цена, высоко воспринимаемая ценность – это стиральные порошки класса Ariel Persil. В то же время внизу по диагонали будут – это порошки, например, под брендом Dose. То есть ценообразование компании производит на порошки в зависимости от того, как мы воспринимаем. Промежуточные продукты должны расположиться в идеале именно по диагонали между Досей и порошком Ariel. Если мы хотим простроить политику ценообразования, то нам необходимо пройти ряд этапов. Обратите внимание на слайд. Этап первый – это постановка задачи ценообразования. Этап второй – определение спроса. Этап третий – оценка издержек, связанных с производством продукции либо оказанием услуги. Этап четвертый – анализ затрат, цен и предложений конкурентов. Этап пятый – выбор метода ценообразования. И этап шестой – заключительный – это окончательное установление цены. Давайте более детально рассмотрим каждый из этапов. На первом этапе мы должны сформулировать задачи, которые стоят перед компаниями, то есть и в рамках которых мы будем выстраивать наше ценообразование. Задачи могут быть абсолютно разные. Например, выживание. И в этом случае мы будем выстраивать ценовую политику таким образом, чтобы обеспечить минимальный уровень жизнеспособности компании на рынке, чтобы вытянуть ее. Это может быть максимизация текущей прибыли, либо продажа, по-другому часто это называется, продажа доли компании на рынке. И в этом случае у нас абсолютно другая стратегия ценообразования. То есть, прежде чем приступать к ценообразованию, вы должны четко уяснить, какие цели стоят в настоящее время перед компанией. Второй этап. Мы должны определить, насколько наш потребитель чувствительен к цене. В данном случае мы должны рассмотреть как минимум 9 факторов. Фактор первый. Имеет ли товар отличительные, яркие отличительные особенности? Чем более уникален ваш товар либо услуга, тем меньше вы должны ориентироваться на конкурентов, соответственно, тем меньше ваши потребители будут чувствительны к установленной цене. Этап второй. Насколько потребители информированы о наличии товаров-заменителей, либо аналогичных товаров. Здесь ярким примером является повышение нашей чувствительности к цене с более глубоким ознакомлением рынка бытовой техники. В настоящее время мы выбираем тот товар длительного спроса, который нам необходим, и уже затем приобретаем именно в той торговой точке, где он дешевле всего. Хотя поначалу у нас были определенные страхи, риски, связанные с тем, что мы купим некачественный товар, мы купим товар не с теми характеристиками. Но возможность обращения к собственному опыту, к экспертизе друзей, знакомых, потребителей, оставивших свое мнение в интернете, все более и более делают нас чувствительными к цене. Третий фактор. Это есть ли возможность сравнить либо сопоставить ваше предложение с предложениями конкурентов. Например, если вы выбирали тариф у сотового оператора, то наверняка вы заметили, что крайне сложно сопоставить не только тарифы двух разных операторов, но и тарифы даже в рамках одного оператора. И в какой-то момент мы отказывались от идеи рационального принятия решения и выходили в область эмоций. Соответственно, мы были менее чувствительны к цене. Такая же ситуация наблюдается при приобретении, например, автомобилей, ноутбуков и других товаров. Насколько расходы на приобретение на данный вид товара занимают значительную часть бюджета потребителя? Если это незначительные расходы, то, соответственно, мы меньше обращаем внимание на цену. А вы помните, сколько стоят спички? Я нет. Соответственно, скорее всего, по какой бы цене нам их ни предложили, в рамках разумного, естественно, мы будем считать ее разумной. Эффект конечной выгоды. Интересный фактор. А какую ценность фактически создает ваше предложение либо ваш товар для потребителя? Например, на рынке консалтинговых услуг часто устанавливают ценообразование не от трудозатрат, а от той выгоды, которую получит клиент. Если доходы клиента составят десятки миллионов долларов, то навряд ли консультант будет оказывать услугу за 1000-2 долларов. Скорее всего, цена будет значительно выше, и клиент приобретет, потому что он приобретает гораздо большую прибыль, чем его затраты, связанные с данной услугой. Фактор шестой. Несет ли кто-то другой часть расходов, связанных с приобретением? Например, выделен ли грант, была ли помощь со стороны государства тому или иному предприятию на приобретение производственного оборудования? Если такая помощь оказывается, то, как правило, мы становимся менее чувствительны к цене. Фактор седьмой. Присутствует ли возможность использования продукта совместно с уже имеющимися товарами? Приобретая аксессуары, мы часто не задумываемся об их цене, хотя аксессуар к сотовому телефону далеко не дешев. Но тем не менее, имея уже престижный телефон, мобильный телефон, мы будем приобретать только определенные товары либо услуги, которые могут работать с этим телефоном. Соответственно, на аксессуары цена может устанавливаться более высокая, потому что потребитель менее чувствителен к цене. Цена как показатель более высокого качества товара. Здесь вообще все просто. Обратите внимание, если я вам буду предлагать приобрести часы Patek Philippe за 700-800 долларов, при их нормальной средней цене 20-25 тысяч долларов, навряд ли вы воспримете это предложение как настоящие часы, будь они хоть 10 раз настоящими. Цена-качество – это очень важный фактор. И мы ориентируемся в первую очередь на цену, давая заключение о качестве товара. Здесь у меня есть очень интересный пример, связанный с манипуляцией. Манипуляция потребителем. Одному из производителей мы порекомендовали фасовать свой базовый продукт в более дешевую упаковку. Это было необходимо для создания флангового бренда при защите в ценовой войне. Но чтобы не создавать новый продукт, мы посчитали, оказалось выгодно и в более дорогом варианте, и в более дешевом предлагать одно и то же содержимое. Единственное, что изменилось, это упаковка, ну и, конечно же, цена. И теперь часто, стоя перед выбором, перед прилавком в магазине, и зная, что в обоих коробках находится одно и то же, я с трудом уговариваю себя взять более дешевое предложение, так как воспринимаю качество как более низкое, и я знаю, что содержимое одно и то же. Фактор девятый. У потребителей отсутствует возможность хранения товара. Все очень просто. Если вы не можете хранить некий продукт, он быстро портится, то вы не можете создать запас этого продукта и перестать его покупать на некоторое время. Например, повышение цен на электричество. Кто из нас с вами может запасать электричество? Никто. Но всем оно жизненно необходимо, и мы будем платить ту цену, которую нам назовут. В то же время, при вступлении Польши в Евросоюз сложилась парадоксальная ситуация. При вступлении должны были подняться цены на ряд базовых продуктов, таких как сахар, мука. Население начало запасать эти продукты заблаговременно. То есть брали штурм гипермаркеты, делали огромные запасы. После момента вступления продажи сахара и муки здорово сократились, они фактически упали до нуля. И производители-поставщики были вынуждены понизить цены, чтобы хоть как-то стимулировать спрос. То есть, создав запас, население защитилось от резкого повышения цен, стало более чувствительно к ценовому предложению на данные продукты питания. Второй этап – это определение спроса. В частности, нам необходимо определить, насколько эластичен наш спрос. Понятие эластичности цены более подробно вы рассмотрите в курсе экономики. Но тем не менее пару слов. Эластичный спрос – это когда При изменении цены происходят значительные колебания потребления данного товара либо услуги. То есть, если цены растут, то потребление снижается, и наоборот, если цены падают, то потребление товара либо услуги увеличивается. Эластичность спроса рассчитывается по формуле. Это изменение количества товаров, потребление товаров в процентах, деленное на изменение в процентах цены на данный товар. В случае, если эластичность, полученный коэффициент эластичности спроса больше единицы, считается, что спрос эластичен. В случае, если коэффициент эластичности меньше единицы, считается, что спрос не эластичен. Выделяют отдельно перекрестную эластичность. Это когда изменение цен влияет на изменение потребления другой марки либо продукта. Как определить эластичность цены? Есть ряд подходов. В первую очередь, это экспертная оценка, которая основана на тех факторах, которые мы перечислили с вами на предыдущем шаге. Второй этап, либо второй способ, это опросы покупателей. То есть мы с вами чуть позже рассмотрим один из методов, который позволяет определить зависимость объема продаж того или иного продукта от цены. Третий – это ценовые эксперименты, а именно временные скидки на отдельные товары, разные цены на одной и той же территории, например, в различных торговых точках. Это использование интернета и оценка уровня спроса на ваши товары в различных интернет-магазинах. И последний способ – это уже анализ фактических данных, то есть мы смотрим, как исторически изменялся спрос на ваш продукт в зависимости от изменений цены. Основными факторами, немножко повторимся, которые влияют на чувствительность к цене, это эффект референтной цены, то есть насколько потребители осведомлены о ценах на данный товар либо услугу. В качестве еще одного примера могу привести выравнивание цен на высокотехнологичные товары в Соединенных Штатах и в России. Например, в свое время эти цены отличались в два, а то и более раза на сложную бытовую технику, в те времена видеомагнитофоны, телевизоры, компьютеры. Но с появлением интернета уточнить цену в Америке на данный товар для меня гораздо проще, чем сходить в магазин через дорогу. Я это могу сделать, не сходя с своего рабочего места, либо не выходя из дома. Соответственно, видя значительную ценовую разницу, я буду считать предложение несправедливым и по различным причинам, да, но основная – это несправедливость установленной цены, откажусь от приобретения данного товара в России. Но подобный момент может быть применен только к товарам либо услугам, которые я могу в частном порядке перевести с одного континента на другой. Эффект сложности сравнения, о котором мы уже с вами говорили. Эффект издержек переключения. Очень важный момент, более всего характерен для области B2B. Если у вас есть завод либо фабрика, установлено некоторое оборудование, то переключиться на другие расходные материалы часто невозможно. Они просто не подходят.